певец казачьего присуда. Нас не манили кресты и чины. Просто, в тисках неизбежности, мы знали, что с детства обречены жить без тепла и нежности. М. Надеждин, США. В 1972 году в Г. Мюнхене, ФРГ, в издательстве И. Башкирцева, вышел очередной сборник стихов донского казака П.С. Полякова Вени. Види, Вале, пришел, увидел, прощай. Издатель посчитал необходимым в конце книги отметить о стихах Павла Сергеевича Полякова, напечатанных ранее. Я слышал мнение: ужасный сепаратизм. Правду сказать, получив его рукопись, я ожидал найти в них всякие ужасы. И нашел здоровые, несколько, правда, преувеличенное страдание за свой вольный Дон. Но идеализирование прошлого свойственно всем эмигрантам, и поляков, не исключение. И я решил напечатать стихи сепаратиста, которые в общем хороши. Во всяком случае, не хуже стихов многих признанных в эмиграции поэтов. Стихи Полякова может с интересом читать как эмигрант, так и читатель там, и не почувствует отталкивания, которое так часто вызывают и у читателей там, и у большинства новых эмигрантов нытье и витание в облаках многих признанных эмиграцией и поэтов. Что касается преувеличенного страдания за свой вольный Дон, то это, действительно, не нытье и витание в облаках. Это не что иное, как присущее подавляющему большинству оказавшихся в изгнании казаков страстное, не проходящая с годами любовь к своим казачьим краям, верность к заветам старины и гордость славным казачьим прошлым, и, вместе с тем, это безмолвный крик страдающий в изгнании казачьей души, вырывающийся всякий раз, как вспоминал казак свою семью и близких, отчий дом, родной хутор или станицу. Поэтому и неудивительно, что поэзия П.С. Полякова, озаренная к тому же и большим талантом, как в 20-30-е годы, так и в послевоенные десятилетия была хорошо известна, понятна и весьма популярна в среде казачьего зарубежья, в том числе и среди тех, кто не во всем, а подчас и совершенно не разделял его идейно-политических взглядов и настроений. Так, журнал «Родимый край», Г. Париж, печатный орган Донского войскового объединения во Франции, в 104, 1973 год, сообщая об издании сборника «Вени», «Види», «Вале», подчеркивал: писать стихи, рифмовать, это еще не значит быть настоящим поэтом. Для этого нужно иметь талант, искру Божью. Настоящих поэтов в эмиграции не так уж и много. Но П.С. Поляков принадлежит именно к этой второй категории. Он ярко и образно передает свои мысли, свои переживания, психику и переживания своих героев. Красной нитью через большинство его произведений проходит его любовь к Дону, к казакам, к нашему прошлому. Господь послал мне в дар любовь, и вот, всю жизнь мою, я славлю родимый Дон, о степи я пою. Казак станицы Березовской, усть Медведицкого округа, области войска Донского Павел Сергеевич Поляков действительно имел талант, искру Божью и является одним из крупнейших поэтов казачьего зарубежья. Вместе с тем, как отмечалось в казачьем словаре-справочнике, США, если бы его темы касались глубоких общечеловеческих проблем, он бы выдвинулся в ряды корифеев мировой поэзии. Но поэт П. П.С. Поляков, К.Х., живет только казачьими радостями и бедами, его гложет только казачья скорбь, его духовный голод могут утолить только соки родной земли, и к ней, к родной почве, тянутся с чужбины не отсохшие живые корешки его души. Казачий словарь-справочник, Г. Кливленд, США, 1966, с 290, Всевеликое войско Донское. Ты ему свою душу отдал. Обвинения же в сепаратизме, звучавшие неоднократно в адрес П.С. Полякова, не всегда можно признать достаточно обоснованными. За сепаратизм нередко принимались законная гордость за свой, насчитывающий многие десятилетия и даже столетия, род казаков Поляковых, верно служивших казачеству и России, и под корень вырубленный в годы кровавой междоусобицы. 26 нас было, казаки, казачки, и детишек малых целая гурьба. Казаков побили, сгибли и казачки. Та же ожидала и детей судьба. Страстная, обостренная изгнанием, любовь к родовому хутору Разуваеву, к казачьим станицам, к тихому Дону батюшке и всему вольнолюбивому казачеству. Дон, что благовест пасхальный, Дон, что грохот канонады, ты в душе моей оставил след божественной услады. Родился П.С. Поляков 7-20 декабря 1902 года на отцовском хуторе Разуваев казаков Поляковых, станицы Островской, усть Медведицкого округа, области войска Донского, ныне, Даниловский район, Волгоградской области, в семье казачьего офицера из старинного донского казачьего дворянского рода. Детство его прошло на родном хуторе, а затем он был отправлен родителями на учебу в реальное училище, ГКМышин. В 1918 году 16-летний Павел Поляков добровольцем вступил в ряды Донской армии и в ее рядах сражался на Донском фронте гражданской войны. Мы в 18-м могли спасти святые наши грани, да нас с оглядкой повели, не казаки, а россияне. В начале 1920 года в рядах 13-го Донского полка, в числе некоторых других частей казачьих формирований, не обеспеченных командованием добровольческой армии возможностью эвакуироваться из Новороссийска в Крым, Павел Поляков вместе с родителями ушел по Черноморскому побережью Кавказа в Грузию. Тиф и снег, сгоревшие станицы, в горы, в поте добежавший след. Через некоторое время, намыкавшись, натерпевшись горя в Г, поте и похоронив мать, там повелики твой крест обвили, и спит кладбище без снов и грез. Павел вместе с отцом, полковником Сополяковым, перебрался в Крым. Здесь 18-летний Павел Поляков был зачислен в конвой генерала П.Н. Врангеля. В начале ноября 1920 года новая эвакуация, из Крыма в Турцию, и повел нас за Синее море. Стародавний Некрасовский шлях, жизнь в полуразрушенных, загаженных овцами казармах бывшей турецкой армии, а затем в холодных землянках и продуваемых ледяными ветрами палатках на контролировавшемся французами греческом острове Лемнос в Эгейском море. В конце 1921 года, как и многие тысячи российских изгнанников, Поляковы переехали в королевство сербов, хорватов и словенцев. Здесь Павел, обожженный огнем сражений гражданской войны, переживший смерть матери и боевых товарищей, был зачислен, для завершения образования, в Донской императора Александра III кадетский корпус в Гебиличе, Герцеговина. Стиснув зубы, веривший много, ни на что не нашедший ответ, по Требинской, в Биличу, дороге. Ты во что поверил, кадет? В 1924 году, в 35-м выпуске, Павел Поляков окончил кадетский корпус и поступил на отделение филологии философского факультета Белградского университета. По его окончании он становится чиновником Министерства народного просвещения Югославии и одновременно привлекается к работе в литературном бюро Югославской скупщины, парламента, в качестве одного из редакторов документов. Литературный дар Павла Полякова проявился в период учебы в Югославии, где в разные годы кадетами издавались рукописные журналы «Донец», «Казак», «Донец на чужбине» и «Наука и жизнь». Публиковался в них и Павел Поляков. В 1925 году в литературном сборнике «Казачий быт», Г. Париж, было помещено стихотворение студента П. Полякова «Степи». В 1926 году его принимают в созданное в Чехословакии творческое объединение «Литературная казачья семья», ЛКС. Однако в 1929 году из-за разногласий с руководителем ЛКС, донским казаком И. Колесовым, П. Поляков, как и группа других казаков, выходит из состава объединения. В 20-30-е годы многочисленные стихи, а также поэмы, отдельные рассказы и фельетоны Павла Полякова публиковались в изданиях казачьего зарубежья. «Вольное казачество», «Чехословакия, Франция», «Казачий путь», «Путь казачества», «Тихий Дон», «Казачий сполох», «Казачество», «Казаки», «Все», «Чехословакия», «Родимый край», «Казачье дело», «Казачий голос», «Все», «Франция», «Единство», «Югославия». В 1927 году, в 7-8-100-101, журнала «Путь казачества», в статье, оценивающей творчество казаков-литераторов в зарубежье, о поэзии Павла Полякова, в частности, писалось: «Честное и непокорно удалое сердце его не может спокойно и терпеливо переносить страду изгнания, не может не реагировать на творящуюся вокруг него игру казачьим именем. Но вера в изгнание сильнее и чудесней, и вот этой-то верой в правду казачью и проникнуты блестящие по внешности и глубокие по содержанию произведения талантливого П. Полякова, всю жизнь отдавший для стихов, слагал лирические строки, нашедший в песнях казаков, для них священные истоки». В 1937 году, в 6-12, журнала «Дневник казака», Г. Париж, прошло сообщение о том, что в издающейся во Франции серии «Казачья библиотека» вышла поэма Ивана Феня П. Полякова. В 30-е годы, в Г. Белграде, Югославия, в переводе П. Полякова на сербский язык, были изданы П. П. Ершов, «Конек-горбунок», 1935 г. Аспушкин, «Сказка о царе Салтане», 1937 г. Н. В. Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1938 г. Им были также переведены на русский язык и опубликованы в ряде изданий российского и казачьего зарубежья стихи некоторых сербских поэтов. В 1939 году, в Г. Праге, издательством «Литературная казачья семья», хотя П. С. Поляков и вышел из состава ЛКС, был издан его сборник поэмы, а несколько ранее в Югославии сборник стихов «Песни воли», иллюстрированный ставшим известным позднее в Югославии архитектором, дизайнером и художником, донским казаком, профессором Г. И. Самойловым. Заметную роль в жизни П. С. Полякова, его становление как патриота и будущего народного казачьего поэта сыграл отец, казак станицы Березовской, области войска Донского, полковник Сергей Алексеевич Поляков, 1909-1877-1958, выпускник Новочеркасского казачьего юнкерского училища, он 9 января 1913 года определением области войска Донского дворянского депутатского собрания был причислен к дворянскому роду прадеда, войскового старшины Якова Полякова. Человек достаточно образованный, не лишенный, видимо, литературных увлечений, Сополяков в беженском лагере Кабакджа, Турция, входил в состав редакционной коллегии, издававшей при Донском казачьем корпусе машинописный литературно-художественный и исторический журнал «Донской маяк». Все долгие годы жизни в изгнании Сополяков, даже, как в Югославии, не будучи рядом с сыном, являясь инвалидом и не имея возможности помочь ему материально, всегда, особенно в трудные часы, которых, к сожалению, в жизни Павла Полякова было очень много, морально поддерживал сына, у которого не сложилась личная жизнь, наставлял, предостерегал, помогая выстроить, найти правильные пути. «Я пошел твоей, отец, дорогой, горя, болью и надежд пустых». И при жизни отца, и многие годы после его смерти П. С. Поляков не раз мысленно обращался к нему за советом, за моральной поддержкой. И, вместе с тем, в словах поэта часто звучала горечь, боль за отца, за его тяжкую почти 40-летнюю жизнь в изгнании. «Ты же был, ах, ей же ей, хороший, ты любил и верил и терпел. Почему же, отчего же, что же, так твой горек, страшен так удел?» Почти все годы жизни в изгнании П. С. Поляков принимал активное участие в работе ряда организаций казачьего зарубежья, разделяя и проводя в жизни идейно-политические позиции возникшего во второй половине 20-х годов движения «Вольное казачество». В феврале 1928 года Павел Поляков был избран атаманом Белградской общеказачьей студенческой станицы. С этого же года по инициативе станицы в Г. Белграде стали регулярно проводиться, в основном, на квартире у бывшего члена Кубанской краевой рады П. М. Курганского, литературные казачьи собрания. Их активным участником, естественно, был и Павел Поляков. Во второй половине 20-х годов молодой, но уже уверенно заявивший о себе стихами и активным участием в деятельности вольного казачества, Павел Поляков стал представителем в Югославии журнала «Вольное казачество». В 1932 году на съезде вольно-казачьего округа в Югославии был избран окружным атаманом, каковым оставался вплоть до 1936 года, одновременно, до 1944 года, являясь руководителем организации вольного казачества в Югославии. 28 июня 1933 года по инициативе окружного правления и при активном участии атамана П. С. Полякова в Г. Белграде был учрежден казачий университет с целью политической подготовки рядового казачества. В 1932-1939 годах П. С. Поляков регулярно совершал поездки по хуторам и станицам вольно-казачьего округа в различных городах и других населенных пунктах Югославии, где выступал перед казаками с докладами. Современные войсковые атаманы, их политика в прошлом и настоящем, контрреволюция и казачество в период последней революции, идеал правды, характеристика главных путей российского государства и казачества, 225 лет после Булавина и ДР. В 1941 году, в оккупированной немцами Югославии, П. С. Поляков становится руководителем Всеказачьего союза, объединившего все казачьи организации в стране. Вместе с тем, как сообщал в 6 от 15 декабря 1941 года казачий вестник, Г. Прага, немецкими властями в Белграде в распоряжении казаков-националистов, руководителя Всеказачьего союза в Сербии П. С. Полякова, предоставлено одно из зданий Белградской школы. Таким образом, теперь имеется в Белграде свой казачий дом, в котором помещается и казачья канцелярия. Там же была опубликована информация о том, что распоряжением руководства казачьего национального освободительного движения КНОД в Г. Праге, Чехословакия, С. Поляков назначен руководителем, представителем КНОД в Сербии. В 1944 году в связи с приближением линии фронта и все более частыми и массированными бомбардировками Белграда союзной авиацией, отчего погибло много мирных жителей, в том числе и российских эмигрантов, С. Поляков с дочерью и отцом уезжает в сельскую местность, а в октябре 1944 года навсегда покидает Сербию. Снова должен бросить все, что сердцу мило, чтоб уйти, не дрогнув, в новую печаль, и перебирается в Чехословакию. Здесь С. Поляков побывал в гостях у известного поэта казачьего зарубежья, донского казака Яна Килина, которому адресовал стихотворение Николаю Килину, с болью и горечью отметив: «Пьян тоской безмерной и нездешней, глубоко отчаяние тая, снова, путник и чужак заезжий, прохожу безвестные края». В апреле 1945 года, в составе большой группы активистов ряда организаций казачьего зарубежья, Поляковы уезжают в западную зону оккупации Германии, и в последующем, более 40 лет, С. Поляков живет, в основном, в Г-Мюнхене, ФРГ. С дипломом философского факультета Белградского университета в Западной Германии работу найти было весьма непросто, и С. Поляков многие годы вынужден был заниматься физическим трудом, в основном, в сфере коммунального хозяйства. Вместе с тем, он продолжает активно участвовать в общественной жизни казачьего зарубежья, много писать и публиковаться в 50-80-е годы в журналах «Родимый край», «Франция», «Казакия», «ФРГ», «Общеказачий журнал», «США», «Казачья надежда», «Австралия», в газете «Казак», «Франция» и в ряде других изданий казачьего зарубежья. В эти же годы в Западной Европе вышли его сборники «Сказки» 1957 г. и «Стихи», «Лирика» 1958 г. Отдельными книжками «Поэмы «Три брата», «Олень», «Дядя Янош», все минус 1965 г. и сборник «Поэмы» 1968 г. Некоторые произведения С. Полякова ранее, в 20-40-е годы, были опубликованы в переводе на сербский, венгерский и польский языки, а в 50-70-е годы, в ФРГ на немецком языке. Так уж, видимо, было суждено С. Полякову, что всю долгую сознательную жизнь в изгнании он отдал служению казачеству и воспитанию единственной, горячо любимой дочери, ныне живущей в ФРГ, которой он посвятил ряд стихов, и которая, судя по стихам, доставила ему много радости и счастья в невеселых эмигрантских буднях. «Пустота, твои лишь светят глазки, долго мы по вечерам не спим, и, тебе рассказывая сказки, я и сам под старость верю им, и ей, как единственному для него близкому и дорогому человеку», С. Поляков завещал, жизни боли наконец изведав, все стерпев, что приготовит Бог, не забудь своих казачьих дедов, свет степной, свой угол и порог. Вышедший в 1973 году в Г-Мюнхене сборник стихов Вени, Види, Вали С. Поляков посвятил баварским внукам моим, Клаусу, Сергею, Сузи и Александру, адресовав им добрые, проникновенные слова: «Блещут вам звезды, как нам горели, и шепчут саги о светлой цели, сказки расскажут, кроясь туманом, и зачаруют вечным обманом». В 1981 году в Г-Мюнхене вышел последний прижизненный сборник стихов С. Полякова «Отава», посвященный поэтам казачьему народу, России и Западом распятому, народу, историческая роль которого, и не только для судеб государства российского, в должной мере еще не оценена и не признана в современной России, в то время, как, это нам от зачатия века, Бог свелел на кровавом пути, по запольным собравшимся рекам, кликнуть клич о правах человека, и по миру его пронести. Особое место в поэзии С. Полякова занимают стихи и поэмы о женщине-казачке и, особенно, о матери-казачке. Объединенные, они могли бы составить добротный цикл. В стихах о казачках, в частности, через образы матери и бабушки поэта, и в поэмах, звучит восхищение их физической и духовной красотой. Благословен Господь, что в жизни неприветной, вложил в сердца огонь и влил живую кровь. Благословен, что дал своим донским казачкам, и стройный, гибкий стан и соболину бровь. Преклонение перед вековечной нелегкой судьбой матери-казачки, вырастивший, воспитавший и проводивший сыновей на ратный подвиг, на защиту отечества и родного казачьего присуда. Провожали сынов на войну, Поп молитвы читал на морозе, и катились из старческих глаз бриллиантом горевшие слезы. Гордость за необычайную стойкость казачек и их мужество, в частности, перед ударами кровавого урагана, разорившего казачьи края и обрекшего многие тысячи их отцов и мужей, внуков и сыновей на незаслуженное изгнание, признание их твердости и святой веры перед лицом горьких утрат и острой, до последнего жизненного часа непроходящей, материнской тоски. Сыновья растерялись по свету, растерялись в землях чужих, там, где нет ни любви, ни привета, там, где нет утешения для них, и как реквием славы матери-казачки, как осознание ее горькой доли и великого подвига в жизни, звучат обращенные к Всевышнему слова: «Сколько слез твои пролили очи, сколько боли затаила грудь, Отче наш, в грядущей страшной ночи, освети ей, мученице, путь». Следует также отметить, что в литературе казачьего зарубежья заметное место у многих авторов отводится стихам и упоминаниям в прозе о верном друге и боевом товарище казака, его строевом коне. Эта тема присутствует в стихах Н.Н. Туроверова, Франция, и Покундрюцкого, Югославия, и Исагатского, Франция, и Аперсидского, Чехословакия, В.А. Смоленского, Франция, и Пеюшкина Котлобанского, США, в прозе одного из крупнейших писателей 20 столетия, бывшего донского атамана, генерала от кавалерии П.Н. Краснова, в рассказах и Колесова и М.И. Самсонова, оба, Чехословакия, а также в произведениях других поэтов и прозаиков. Но особое место эта тема, вылившаяся в цикл стихов о моей Маруське, занимает в творчестве П.С. Полякова. Это стихи буквально со слезою на глазах, с острой тоской о верном боевом друге и чувством непроходящей вины перед ним. У нее, Маруське, грива золотая, правая передняя у нее в чулке, бились волны, бились, пала мгла седая, брошенные ржали кони на песке, баварский друг, и, в степном опалившись пожаре, все отдавший лихому огню, свинтаря заржавевшего вдарил, по заплывшему в море коню. Осень, в послевоенные десятилетия, проживая в Г-Мюнхене, где находился один из ведущих центров антикоммунизма, Комитет Радио Свобода, П.С. Поляков принимал участие в деятельности ряда антикоммунистических организаций, сотрудничал не только с группой изданий казачьего зарубежья, но и публиковал свои статьи в немецких журналах Der Europäische Osten, Das Neue Abendblatt, Геополитик, National und Soldatenzeitung. Одно время П.С. Поляков состоял членом редакции журнала Problems of the Peoples of the US. 21 февраля 1963 года на отчетном собрании Союза свободной прессы в отеле Айра Пешегов в Г-Мюнхене, на котором присутствовали представители 12 национальных групп, П.С. Поляков был избран в состав правления в качестве казначея. В 1964 году в два газеты Deutsche Soldaten und Nationalzeitung была опубликована большая статья П.С. Полякова «Казаки живы» по поводу 20-летия декларации германского правительства от 10 ноября 1943 года. Как и в 20-40-е годы, П.С. Поляков в послевоенные десятилетия принимал активное участие в трансформировавшемся после войны движении казаков-националистов. В 1961 году был избран заместителем председателя правительства казачьего национально-освободительного движения. В 60-е годы был редактором издававшихся в Г-Мюнхене журналов «Казаки», издатель, Верховное казачье представительство за рубежом и «Казачье слово». В начале 1963 года журнал «Родимый край», Г-Париж, сообщал о том, что в кругах казаков-националистов отмечен 60-летний юбилей известного казачьего поэта, донского казака П. Полякова. В середине 60-х годов П.С. Поляков был избран членом президиума Донского круга за рубежом. Но неумолимое время вносит в жизнь свои коррективы, умиротворяет страсти, а многолетняя бесплодность борьбы порождает чувство пессимизма, неверия в ее положительный исход. Не увидя воскрешенной славы, нам уйти из жизни суждено. В феврале 1966 года в 90 газеты «Казак», Г. Париж, было опубликовано сообщение о том, что в Мюнхене вышел 14 журнала «Казаки», издававшегося под редакцией П.С. Полякова. На последней странице напечатано такое предупреждение: «Этот номер журнала «Казаки» является последним, и редактор его не состоит больше ни в каких казачьих организациях. Для человека, отдавшего как на родине, так и в зарубежье более 50 лет борьбе за казачий присуд, за объективность оценки прошлого и настоящего казачества, непримиримого в борьбе за восстановление попранной в отношении его справедливости, в том числе и оценки трагических дней Линца, Австрия и других учиненных властями Англии США массовых депортаций в СССР в 1945-1947 годах. Так мы Запад культурный узнали. Одинаково все хороши, торговали, душили, продали. Вот и делят теперь барыши. Такое заявление было горьким и, безусловно, тяжелым. В 1969 году Союз свободной прессы издал в Г-Мюнхене, ФРГ, на немецком языке сборник «Волкер Клагинан. Народы обвиняют», в котором была большая статья И.П. Полякова «Казаки и 50 лет после революции». Все годы жизни в изгнании спасали поэта от гнетущей тоски. Сердце плачет новой, страшной раной. Расцветают это цветики тоски. От тягот нелегкого эмигрантского существования только глубокая вера поэта в святое Господнее слово, в предназначенность определенного им каждому пути. Эту веру веками храня, бились мы за казацкие грани, и осветит она для меня путь отцов в межпланетном тумане, ворота в рай. Подниму я взор усталый, прямо в очи Богу гляну, покажу тоски казачьей, огневую, злую рану, и не прерывавшаяся крепкая духовная связь с родным доном батюшкой, не умирающая любовь к чубатому народу, что, поднявшись в буре и огне, жизнь отдал за призраки свободы, веру в правду передавши мне. Эти сильные, помогавшие выстоять и выжить чувства были у П.С. Полякова в крови, впитанные с молоком матери, в психике, в душевном складе и, естественно, отражались в его взглядах на окружавший западный мир. В 1945-1947 годах вновь предавший и продавший казаков, здесь кровавый повторился сказ, здесь, где Запад скопом бьет лежачих, где последних доконают нас, и растет в душе поэта обостряемое неутихающей тоской чувство пессимизма, безнадежности и безысходности, и дано мне от господа много, я, на Дон никогда не вернусь, на чужих, каменистых дорогах, злой тоской и слезой захлебнусь. А ведь многие годы и десятилетия жила в душе П.С. Полякова голубая мечта, мечта о возвращении на родной Тихий Дон. Рубахи ворот разорву, и, слез ни от кого не пряча, шагну, свалюсь в ковыль траву, заплачу, в радости заплачу, и землю дедов обниму, ее дыхание почуя. Жила светлая надежда увидеть светлый восход над моей рекой, и родительской ласки привет. П.С. Поляков был воистину народным казачьим поэтом, который при жизни не был удостоен звания баяна казачества, но именно таковым был и останется, воспевая казачество, прославляя родные казачьи степи, взрастившие и вскормившие казачью вольницу. В мире нет их шире и чудесней, в них свершение первоздания дышит, вспомнит степи о казачьих песнях, но вовек их больше не услышит. К счастью, в этом П.С. Поляков ошибся. Услышали и слышат ныне бескрайние казачьи степи крепнущие многоголосие казачьих песен, как одно из убедительных свидетельств начавшегося в конце 80-х годов и все более уверенно набирающего силы движения возрождения казачества. Но, как суровое и, к сожалению, оправдавшееся предостережение возрождающемуся казачеству, звучат слова П.С. Полякова, помянули в печали беспредельной, о раздорах, злую гибель нашу. Время, к сожалению, неумолимо, и П.С. Поляков это прекрасно понимал, но смерть не страшила его и, в частности, потому, что в душе поэта, который всю жизнь славу пел моему народу, жила, как и у многих тысяч казаков-изгнанников, вера в формировавшуюся столетиями жизненную стойкость казачества, в неискоренимость его вековых традиций и обычаев. Мы уйдем в изгнание, но мы верим твердо, что живешь ты, старый, и что будешь жить. Жила твердая вера в грядущее возрождение казачества. Одно только знаю, кто был казаком, погибнет, не сдастся, не станет рабом. И теплилась надежда на, пусть и не скорое, возвращение в свои политые кровью и потом десятков поколений казачьи края. Слышь, придет это время, я знаю, придет. Снова станет на ноги казачий народ. Умер П.С. Поляков 13 октября 1991 года в доме для престарелых, где он провел свои последние годы, в Г-Фриенге, и был похоронен в Г-Нортике, в Баварии, ФРГ. Но умер с верой и едва ли не последними были его слова. «Флаг мой сине-желто-алый, над моей родной станицей, будет виться, и он вьется, и теперь всегда будет виться». Только в середине 90-х годов стало известно о том, что в послевоенные десятилетия П.С. Поляков многие годы работал над рукописью четырехтомного романа «Эпопея и смерть Тихого Дона», который, к сожалению, не успел завершить. Считалось, что эта рукопись, как и некоторые другие рукописи, архив и личные вещи П.С. Полякова, была уничтожена после его смерти в больнице дома для престарелых. К счастью, это оказалось не так. С помощью донского казака, доктора Вабыкодарова, ФРГ, и донской казачки Кэмантич, ФРГ, удалось выяснить, что знакомый с П.С. Поляковым еще с 70-х годов Ювдинбский, ФРГ, спас рукопись романа. Итог многолетних воспоминаний и размышлений о прошлой жизни на Дону, о времени Первой мировой и гражданской войн, выявление автором, анализа и осмысления объективных причин и субъективных факторов трагических событий 1917-1920 годов в России и, особенно на Дону, и наложившегося на них активного, настойчивого и целенаправленного действия сил, традиционно враждебных исторической и национальной России и верно служившему ей три столетия казачеству. С большим художественным мастерством П.С. Поляков, показавший себя великолепным знатоком казачьего быта, отразил в романе не просто жизнь в донских казачьих хуторах и станицах, но и описал многие казачьи традиции и обычаи, подчеркнул особое отношение в казачьей среде к старикам и подрастающему поколению казаков, гордость славным казачьим прошлым, верность заветам старины и постоянную готовность к защите Отечества. Но, проделав огромную работу, вложив в роман душу, П.С. Поляков, видимо, не верил, что рукопись романа когда-либо будет востребована на родимом Дону и станет достоянием казачества. Свой роман, отмечал Ювдинбский в письме от 28 июля 2000 года, П.С. П.С. Поляков, К.Х., мне передал, так сказать, мимоходом, между прочим, в коридоре дома престарелых, где я его несколько раз посетил. При передаче на ходу сказал только: «Посмотрите и поступайте, как знаете, только и всего». А ведь работал он над этим произведением десятки лет. Понимая литературную ценность романа и его исключительную значимость для культурно-исторического, духовного возрождения казачества, Ювдинбский вместе с проживающей в Киеве, Украина, Г. и Андреевой разобрали рукопись, квалифицированно отредактировали, сделали распечатку текста и предоставили все четыре тома романа для возможного издания. Теперь это время пришло. Мотивируя свой, безусловно, благородный поступок, Ювдинбский 28 июля 2000 года писал: «На первом плане, это почет и глубокое посмертное уважение к Павлу Сергеевичу, а на втором плане, убеждение в том, что этот роман имеет огромное этнографическое и историческое значение для казачества, а значит, и для всего человечества. Я очень ценю также и его литературные качества. С середины 90-х годов имя и литературное наследие талантливого донского казака П.С. Полякова, стремившегося напомнить славу лучших поколений, тем, кто умеет родину любить, верившего в грядущее возрождение казачества и завещавшего потомкам помнить веру отцов и казачьи предания, славу дедов своих никогда не забыть, и высказавшего на исходе жизни свой посмертный наказ завещания: передайте детям, расскажите внукам, что в земле далекой спит степной поэт, что душа поэта горлицей летает, и что ей покоя в мире этом нет. На чужбине дальние кости соберите, принесите кости на родимый Дон. Начали возвращаться на воспетые им в стихах и в романе «Тихий Дон». В начале 90-х годов подборка стихов П.С. Полякова мною помещена в журналы «Дон», Г. «Ростов-на-Дону». Позднее там же был опубликован журнальный вариант романа «Смерть Тихого Дона». На «Донтр» в радиоцикле «Дон литературный» была проведена передача о жизни и творчестве поэта. Некоторые его стихи были включены в изданные в серии книг «Казачьи зарубежные сборники». «Родине покинутой молюсь, прости, родная, что такое казачество, кто мы, казаки, и степные рыцари России». В 2001 году в Г. Ростове-на-Дону был издан сборник избранных стихов П.С. Полякова «Господь казаков воскресит». Но, к сожалению, следует признать, что и по сей день имя и огромное по объему и талантливое по исполнению литературное наследие П.С. Полякова практически неизвестны в России и пока явно недостаточно известны на его родине, на Тихом Дону. Теперь же, благодаря инициативе А.В. Воробьева, издать роман-эпопею П.С. Полякова «Смерть Тихого Дона» большим тиражом и содействовать его широкому распространению, в первую очередь в казачьей среде на Дону, есть все основания утверждать, что ситуация в ближайшие годы кардинально изменится. Вне всякого сомнения, роман-эпопея П.С. Полякова «Смерть Тихого Дона» – значительное явление, и не только в казачьем литературном наследии, и со временем, в чем я уверен, станет в один ряд с лучшими российскими романами 20 столетия. Директор некоммерческого фонда «Казачье зарубежье», Кен Хохульников, Г. Ростов-на-Дону, 2006 год. Части, о чем пели рабы, возводящие пирамиду Хеопса, что пели и, пели ли вообще, несчастные кули, строившие китайскую стену, о чем, кроме горсточки риса, мечтали они, во что верили, на что надеялись, как обращались к своему богу, о чем просили его, упав на землю в изнеможении. Страшен, непосилен был труд их, безнадежно глядели они в равнодушное небо, и шли, и шли, и шли, и несли тяжести, и складывали их так, как велели им их надсмотрщики, видимо, ничто не приходило им в голову, кроме мысли о еде и отдыхе. Они и умирали молча, зная, что на место каждого умершего сразу же будет пригнан новый, даже я, который никого не будет интересовать. Прошли века, изменилось лицо земли и труд, и люди, и многое стало иным, лучшим. Но многое, очень многое осталось по духу своему таким же, каким было оно при стройке пирамид. И если попал ты в машину, перемалывающую людей, в наше, ах, столь богатое вождями и социальными идеями время, то кончишь немногим лучше тех, кто таскал дьявольски тяжелые камни на самую вершину пирамиды. Все это инстинктивно чувствовал Семен, безрадостно не то напевая, не то постанывая старинную казачью песню. Через всю длину огромного помещения пролегла на высоте человеческого роста бесконечная лента, по которой неустанно бежит уголь в широкие пасти бункеров. Когда заглядывает после полудня солнце на эту ленту, падает тогда ее тень на противоположную стену и, будто в кинематографе, бежит по ней живым, мутно мерцающим отражением. И кажется Семену, уже много лет вынужденному, как филлах, как кули, молча и безропотно работать кочегаром, что вовсе это не тени угольных горок, а высокие холмы с выстроенными на них городами. Стены, колокольни, зубчатые башни, храмы и капища, купола и крыши домов быстро пробегают мимо и исчезают там, где, сгибаясь на вале, выбрасывает лента свой черный груз, и бегут и текут снова и снова в фантастическом, миражевом рисунке. Сколько таких городов повидал Семен в своих скитаниях, в скольких жил и сколько их оставил, уже и не сосчитать. Часто казалось ему, что нашлось, наконец, надежное пристанище, часто влюблялся в какой-то из городов, но неумолимые обстоятельства вынуждали покидать и эти города, и все холоднее и холоднее глядели на него чужие окна. Бегущая лента вызывает в нем томительные воспоминания о всех них, но чаще всего, отчетливо и ярко, о хуторе Пономарев, в котором родился он в семье казачьего офицера. Прапрапрапрадед его Яков Пономарев, служа под командой генералиссимуса Суворова в итальянском походе, прошел от Вероны на Милан и Турин, и сам видал и участвовал со станишниками своими в бою в ущельях реки Рейсы при взятии чертова моста. Был за это награжден чином сотника и в составе группы особо отличившихся казачьих офицеров был отправлен в город Санкт-Петербург, где и удостоился приема у императрицы Екатерины. Обласкала их раздобревшая царица. Умела она и весело поболтать, и очаровательно улыбнуться, и такое слово сказать смущенному степняку, что на всю жизнь запомнил он и лицо ее, и звонкий смех, и улыбку, показавшуюся ему ангельской. Подивилась немудреным словам его матушка-царица, сравнив их с пышной реляцией о его подвиге, в результате которого казаками взят был неприступный чертов мост и тем выиграна компания италийская. Вот такими словами, как на духу, рассказал сотник Пономарев, до конца дней своих никак понять не мог, за что же пожаловала царица его в Ясаулы, дала ему звание дворянское и 10 000 десятин земли в юрту станицы Островской. Вернулся на Дон Яков Пономарев и в первый же день по возвращении в полной парадной форме пошел на могилу деда, подарившего ему шашку со словами: «Смотри, внучек, не осрами войску Донскую», и живым его не дождавшегося. Крепко чесал затылок отец Якова Пономарева, Ясаула, урядник Егор Пономарев, прикидывая, как же это так начнут они теперь оба хозяйничать на 10 000 десятин земли с тем инвентарем, с которым едва управлялся он на станишном своем наделе. И как же это теперь пойдет за плугом с быками сын его Яков, когда вышел он в чины и стал дворянином империи российской, а на полученных в дар землях, по которым еще со дня их сотворения плуг не хаживал, выли холодными зимними ночами волки, сновали бесчисленные лисицы, и хоть 100 верст скачи, живой души не встретишь. Туговато пришлось новым дворянам, да помогло войско. Обстроились, поставили на речке Ольховке хутор, развели овец, ушли по уши в хозяйство. Одни умирали, другие родились и слали, непрерывно слали сынов своих в полки казачьи на границы российские, в бесчисленные войны против врагов и супостатов. В те же далекие времена прославился и другой прапрадед, Семенов Гавриил, налетевший в городе Саранске на взбунтовавшихся горожан, пошедших на зов Пугачева, и успевший вовремя потушить зажженный со всех четырех сторон большой сарай, в котором затворили они взятых ими в плен верных царице офицеров и их семейства. Сотни мужчин, женщин и детей спас он от смерти в пламени, и носили с тех пор они двойную фамилию Пономарев-Саранский. Немногим отличались тогда казачьи мелкие дворяне от рядового казачества. Только и было разницы, что позднее могли они учить сыновей своих в корпусах кадетских, что выходили те в номерные полки не рядовыми, а офицерами, и служили там вместе со своими одногодками-казачатами, с которыми в детстве ловили они в станицах рыбу, гоняли коней на попас, джигитовали на церковных праздниках и, попав в армию, оставались и там станишниками и друзьями. Беспрекословно слушались казаки офицеров своих на службе, в строю, а вне службы, на биваке, у костров, по зимним квартирам, балагурили с ними так же, как смеялись и шутили на улицах и по садам своих хуторов и станиц. Не зазнавался казак, став офицером, а по старому обычаю становился лишь старшим в братстве столетних традиций и обычаев. С годами разрослась семья Пономаревых. На Донской трехверстке карте обозначались их хутора большим черным кружочком, и имели они теперь, кроме старого прадедовского дома, еще пять поместий, лежавших вдоль речки Ольховки. Совсем еще Семен был малым, не знал, что, отвоевав на русско-японской войне, вернулся отец его домой, составил, было, планы новых построек, но со всеми остальными взрослыми, ставшей совсем большой семьей, должен был снова отправиться в полк. Не знал еще тогда Семен, что это за беспорядки, начавшиеся тогда по всей России, не знал он, что закипала эта революция, которая позднее лишит его родины, его Тихого Дона. Не знал, что решили, наконец, русские крестьяне стать хозяевами той земли, на которой сотнями лет жили они рабами, а вместе с ней прибрать к рукам и земли казачьи. Семьи ушедших в полки офицеров собрались на прапрадедовском старом хуторе у бабушки, где и жили, ожидая ушедших на службу. Как-то ночью приснился ему сон, страшный сон, будто бросается на него их самый большой петух и норовит клюнуть его прямо в глаз, и неестественно высоко в воздухе трепетал красный его гребешок. Тогда он еще не знал, что мужики села Клиновки, собравшись на мирском сходе, порешили сжечь имение Пономаревых, а с ними и всех в них живущих. Глубокой ночью всем селом подошли они лесистым берегом речки к старому хутору. Те из них, что раньше у Пономаревых работали, приманили и передушили охранявших хутор собак, а остальные, обложив постройки соломой, подожгли их вместе с теми, кто в них спал. Совсем еще Семен был маленьким. Испугавшись страшного петуха, криком своим разбудил бабушку Наталью Ивановну, и ослепил его наяву сквозь щели в ставнях огонь, горевший за деревянной стеной дома соломы. Одному из клиновцев, бывшему работнику у Пономаревых, удалось от односельчан скрыться. Три версты пробежал он босиком по лесу в казачий хутор Разуваев и всполошил там стариков-казаков. Охлюбкой прискакали они к горевшему хутору, все жители его были спасены, но построек отстоять не удалось. Все тогда погорело у Пономаревых, и прапрапрадедовский дом Исаула Якова Пономарева. А когда явились домой вызванные из полков телеграммами отцы семейств, то нашли они жен своих и детей у разуваевских казаков на квартирах, а на месте хуторов лишь залу, головешки, да старое родовое кладбище. Не знал тогда Семен, что позднее, на суде, разводили, недоумевая руками их поджигатели, ничего не понимая из того, что происходит. Истово крестились на висевшую в углу икону Николая Угодника и говорили с подкупающей искренностью: «Никак мы не виноваты, а пожечь поместья, верно, всем миром сговорились, потому время такое подошло, чтобы помещичьи земли нашими стали, грех на душу для пользы народной брали». Снова отстроились Пономаревы, и так же, как при Якове, как при Гавриле, так же и теперь, при старейшем вроде Алексея Михайловича, носившим бакенбарды и расчесывавшим надвое свою аккуратную короткую бородку, шумела вода на речных перекатах, все так же пахло акация и сирень в садах, так же яблони, груши с вишнями, и так же дружно заливались соловьи, заглушая вечерние концерты лягушек. Безудержно катились годы, родились, вырастали, учились военному делу и шли служить царь-отечеству Пономаревы. И если не погибали в боях где-то в Турции или Японии, то окончательно возвращались домой, уйдя в отставку с чином не старше войскового старшины или полковника, получали пенсию, сеяли пшеницу, рожь, ячмень, подсолнухи и люцерну, разводили бахчи и огороды, овец и скот и добрых донских лошадок, охотились, рыбалили и доживали свой век до глубокой старости. А когда призывал их Господь к себе, то тесно ложились они друг возле друга на плетнем огороженном старинном кладбище с добротными, по 100 лет стоявшими дубовыми староверческими крестами. Лежали там и Яков Пономарев с супругой своей Маланьей Исаевной, и все внуки их и правнуки, кого сподобил Господь помереть на Тихом Дону, а не на чужой сторонке. И когда регулярно, каждое воскресенье, отправлялась бабушка Наталья Ивановна в церковь Слободы Ольховки, населенной украинцами и лежавшей за 9 верст в соседней Саратовской губернии, то подавала она с просвитками и 2 длинных списка, за здравие живущих и за упокой тех, кто лежал на старом хуторе, или, как один из дедов, Степан, под Селестрией в Болгарии, другой, Ефим, где-то под никому неизвестным Браунау, а третий, Евграф, в Монпарнсе под Парижем. Не вернулись они на Тихий Дон, но поминали их неизменно, и ставили свечки перед святыми иконами, веря, что видят души их огоньки эти и легче им там просить Господа за живущих. Великим любителем рыбной ловли был Алексей Михайлович. Заразил он своей любовью и сына своего Сергея Алексеевича, и перешла эта любовь на внука его семена. И зимой и летом хранили они в порядке свои рыбные снасти и снабжали они, трое, и собственный стол, и кухни сородичей сазанами, щуками, лещами, самами, окунями, линями, налимами, уже не говоря о раках, красноперках, плотве. Отец семена, Сергей Алексеевич, Исаул в отставке, жил на хуторе после плохо залеченного ранения, полученного им на реке Ялу в японской компании, а с ним и неизлечимую тогда болезнь, для семена особенно мудрено звавшуюся остомиелитис. В те немногие месяцы, когда позволяла ему болезнь, неустанно ходил он с двухстволкой на перепелов и куропаток. Пробовал, было, взять с собой и сына на зайцев, да когда услыхал тот страшный, детский, крик подстреленного зайца, зажал уши руками, плача, бросился домой, проплакал целый день и лишь к вечеру успокоился. Долго вечером просидели над ним мать и бабушка, наведывались и отец с дедом, крутили головами и, уйдя в столовую на рюмочку горькой, вынесли единодушное решение. Вряд из семена хороший казак будет, зато на рыбальство ходил он с отцом и дедушкой очень охотно. Плотно закутанный башлыком, в шубе и валенках, с перчатками и рукавицами, должен он был следить за камышинками, торчавшими из горок льда от вырубленных глубоких лун. Поперек каждой лунки лежала дощечка с намотанным на ней шнуром. Часть этого шнура разматывалась, перебрасывалась через расщеп в камышинке и опускалась в воду. А на конце этого шнурка, на большом в форме якоря-крючке, насаживался живец, маленькая живая рыбешка. Заранее наловленные живцы хранились тут же, в ведерке, и задача их была, крутясь на крючке, пронизывавшим их спину, приманить к себе щуку и быть ею проглоченными. Примостившись под крутым берегом в затишке, сидя на нарезанном камыше, курили отец и дед папиросы, набитые табаком Султан Флор, вился табачный дымок над глубоко промерзшей речкой, давил мороз и резал глаза яркий свет голубевшего под солнцем снега. Когда щука брала, то обламывал шнурок камышинку, и нужно было, быстро схватив дощечку, чтобы, упаси бог, не утянула ее щука под лед или не порвала шнурка, подсечь попавшуюся рыбину, потом, то попуская, то притягивая к себе, выводить ее и уморить и, никак не торопясь, подвести ее, совершенно выбившуюся из сил, к отверстию лунки. Тут и брали ее, матушку, либо сачком, либо голыми руками под жабры. Здорово подсекал дедушка, хорошо вываживал отец, а за последнюю зиму и Семен здорово наловчился. Довольные, скрипя валенками по глубокому снегу, возвращались промерзшие рыбаки домой. Впереди шел отец, затем шагал в его следы дед, затем Семен, совершенно не замечавший, что под слезшим на бок малахаем давно побелело замерзшее левое ухо. Рыбу приносили домой, с довольным видом выслушивали восторженные восклицания стрепухи и торжественные заверения Ваньки Козла, работника, жившего у них с детских лет и ставшего на службе почти членом семьи, что таких громадных щук он на веку своем сроду не видывал. С трудом стягивались валенки и полушубки, дед и отец отправлялись в столовую, а уже у порога поджидавшая рыболовов бабушка хватала семена за руку, тащила его снова во двор и принималась растирать снегом замерзшее ухо. Вернувшись в кухню, попадал он в руки стрепухи и няньки Федоси, не только немедленно же смазывавшей это ухо лампадным маслом, но и читавшей при этом молитву Пантелеймону-целителю, гарантировавшую, что все теперь, как рукой снимет. Наконец-то, мог и он появиться в столовой. Там за большим круглым столом давно уже сидели отец и дедушка. До обеда было еще далеко. В таких случаях обращался обыкновенно дедушка к снохе. «ГМ, а что, Наташа, не сочинишь ли ты нам вот с сынком моим и внучком чего-нибудь душеспасительного?» Мать уходила в кухню. Было слышно, как начинали хлопать двери, и не больше как через 2-3 минуты, метя полы юбками, появлялись то Грунька, то Дунька, то Матька, девки, находившиеся в услужении, и заставлялся стол тарелками и подносами с балыком, колбасой, икрой паюсной и зернистой, маринованными грибками, холодной индюшатиной. Наконец, и мама снова появлялась с графинчиком водки в руках. Семену уже приносили рюмку вишневой наливки, разбавленной сиропом. Первый тост поднимал дедушка. «Господи, благослови, с хорошим уловом вас!» Семен выпивает и закусывает вместе со взрослыми. Поморщившись после глотка вишневки совершенно так же, как делали это, выпив водки, взрослые, закусывал и он только после второго глотка. «Так полагается, после первого не закусывают», — широко улыбается дедушка. «Так-так, правильно, внучек, мимо рта не проноси. А что опять ухо отморозил? Не беда, до свадьбы заживет», — смеется дедушка заливчатым, добрым старческим смехом, за который так он его любит. С ним и отцом сложились у него такие отношения, которые иначе как дружескими никак назвать нельзя. Ни крикнуть, ни, упаси бог, ударить ребенка ни отец, ни дед никак себе не позволяли. Семен бесконечно счастлив. Говорит с ним дедушка таким же совершенно тоном, каким разговаривает с отцом, обсуждая дела хозяйственные и семейные. «Так, дедушка», — дед щурится, — «только гляди, чтобы не получилось опять какой оказии, вроде той, с тьмой египетской». «Не буду, дедушка». «Ну ладно, только наперед. Уговор дороже казаков, все общим советом». Семен сидит смущенный. Напомнил ему дедушка одно дельце, за которое страшно обиделась на него бабушка. Проплакала она тогда, почитай, 3 дня. А как все получилось, и вспоминать неприятно. Есть у них конь Карий. Разрешали ему на нем брать первые уроки верховой езды. Десятки раз падал он с него, и в степи, и на дороге, и во дворе, и приводил тем дедушку в полный восторг. Прерав Вильна, зарывай, брат, репку, пока по-настоящему верхи ездить не научишься, а навостришься охлюбкой, седло подарю. Снова и снова залезал Семен, ухватившись за гриву, на спокойно стоявшего Карева и долбил его до тех пор пятками, пока, вздохнув, не выносил он его старческой рысью в луга или в степь. Находился Карий под присмотром кучера Матвея, был когда-то верховой лошадью, а теперь, за преклонным возрастом, возил бабушку в церковь, дрова из лесу, кизяки с базов. Бывали случаи, когда решительно отказывал ему Матвей в езде на Карим, если тот перед этим много работал и устал. И вообще, обращался с ним Матвей недостаточно почтительно, называл его попросту Барчук и никаких особенных знаков внимания не оказывал. Но страшно любил Матвей бабушку, был ей бесконечно предан, гордясь тем, что только он один имел право возить в церковь старую барыню, как называли ее все в доме и округе. Любил Матвей и Карева и ни за что в жизни не позволил бы перегрузить воз или гнать его без нужды рысью, когда, слава богу, нам все одно, торопиться некуда, ни цыгане. Одного лишь не одобрял Матвей в бабушкином поведении. Пользуясь глубокой ее религиозностью, крепко подживались на ней разные монашки и странницы, и вообще какие-то калеки-перехожие, дьяконы и священники из самых отдаленнейших приходов, наслышанные о ее готовности одарить, помощь, подать ради Христа. Дедушка же не терпел этих странников, что толкались в помольной хате, и не с пустыми руками приходили они к ней, одни приносили стружки из гроба Господня, другие гвозди от того же гроба, которыми крышку прибивали, третьи предлагали иконки особенно чтимых святых. В комнате у бабушки постоянно теплилась неугасимая лампада, одна из стен заставлена была целым иконостасом образов, иконы складней, и тут же, на полках, на этажерке и в комоде, в ларцах и иных, как дедушка говорил, тайных ухоронах хранились со всеми этими реликвиями и целебные травы. Вот от одной из таких странниц и приобрела бабушка за мешок крупчатки пузырек с тьмой египетской. Объяснила бабушке посетительница, что беречь пузырек этот надо пуще глазу, что как раз в нем и собрана та самая тьма египетская, которую наслал Господь на фараонов нечестивых в наказание за грехи ихние. А когда фараоны те были за грехи ихние проучены, то собрали святые отцы ту тьму египетскую в пузырьки, и раздается теперь она на хранение либо в монастыре и церкви, либо таким людям, которые известны своим благочестием. Вот и хранила бабушка тьму эту под образами. Только раз показала она ее внуку, объяснив, что пузырек этот никак открывать нельзя, а не то снова распространится та тьма по всему свету и пропадет на земле все живущее. И Карий пропадет, пропадет и Карий. И поверил Семен в эту египетскую тьму твердо. После всего этого и случилось происшествие, столь позабавившие вначале отца с дедом и несказанно огорчившие бабушку. Как-то раз, в субботу, попросил Семен у Матвея взять Карева на прогулку. Отказал Матвей, заявив, что завтра с утра в церковь на нем поедут, что конь без того мореный, и что Барчук может и чем иным заняться. На замечание его, что хозяйский он сын и имеет право взять своего коня, когда ему только вздумается, ответил ему Матвей, что верно это, что он сын хозяйский, но дедушка-то поручил Карева на присмотр ему, Матвею, и уж так оно и будет, как он, Матвей, скажет. А когда хозяйский сын подрастет, да сам за своим конем глядеть станет, и прибирать за ним, и кормить, и чистить его будет, и будет тот конь только в его, сына хозяйского, распоряжении, вот тогда совсем другой табак дело будет, пусть он тогда на том коне, своем собственном, и катается за милую душу, сколько влезет. И созрел в голове семена план страшной мести. Ага, не даешь Карева, хорошо, погоди же вот, поедет завтра бабушка в Ольховку, в церковь, а хвалишься ты, что только с тобой она в полной сохранности обратно приезжает, вот гляну я, как ты ее назад привезешь, ежели возьму я да и выпущу из пузырька ту тьму египетскую. Не успела на следующий день бабушка и сверсту отъехать, как забрался он в ее комнату, вытащил пузырек из-под образов и убежал в курятник. Спрятав его в пустом гнезде, прогулялся к пруду, прошелся на мельницу, а когда услыхал, что пробили часы 12, значит, обедня в Ольховке кончилась, побежал в курятник снова и, лишь теперь хорошо к пузырьку приглядевшись, увидел, что пробка в нем сидит вовсе прочно. Нужно было заполучить штопор. Был он в видении кухарки Федоси. Сказал, что дедушке нужен штопор, и был тот сразу же в его руках. Но через минуту после того, как получил он нужное, пришел на кухню дедушка и тоже штопор спросил. Подивился дед ответу, но, не сказав Федосе ни слова, пошел искать внука. Поглядел в комнатах, нету, в катухах, нет его, заглянул на мельницу и в помолку, и там нету, поглядел в конюшне, и там пусто. Изобрел дедушка в курятник, а тут как раз грех-то и случился. Открывая пузырек, не рассчитал Семен свои силы и так потянул пробку, что жидкость в бутылочке, поздние люди понимающие утверждали, что были это самые обыкновенные чернила, выплеснулась из горлышка и облила ему брюки и подол белой, щегольской воскресной рубахи. Полетели брызги и на лицо из неловко схваченного пузырька, капали чернила на новые сандалии и чулки. Никак не понять дедушке, да что же это за флакон в руках у внука и почему понадобилось ему открывать его в курятнике. Что ты тут натворил? Признавайся на чистоту. И дед, и отец, и бабушка, и мама постоянно говорили ему, что врать самое распоследнее дело, что ни человек, ни казак тот, кто врет отцу с дедом. И признался преступник во всем откровенно. Позвал дедушка сына Сергея, пошептался с ним, вышли они из курятника, и услыхал вдруг Семен такой хохот, какого давно ему слушать не приходилось. Через несколько минут вошли и дед, и отец в курятник снова, отобрали у него тьму и, только было отправились в дом, как услыхали на мосту стук тарантаса. Бабушка, не достояв обедни, выехала из Ольховки несколько раньше и увидела всю процессию, шествовавшую через двор. Впереди дедушка, за ним отец, замыкал его внук, весь забрызганный чернилами. И сразу же, с первого взгляда, узнала бабушка в руках деда пузырек от тьмы египетской. Был он особенной формы и каждую неделю вытирала она с него пыль, держа его особенно осторожно. Глубоко раскаявшись, расплакался Семен, дедушка и отец, воспитатели его, чувствовали себя крайне сконфуженно, а бабушка, узнав о всем подробно, так расстроилась, так расплакалась, что ушла в свою комнату и даже к обеду не вышла. С тех пор далеко не каждую странницу принимала она у себя, а когда с полгода спустя две какие-то монашки все же получили от нее мешок пуха и, заночевав в походной хате, стали его делить, заспорили, таская и вырывая из рук одна у другой, разорвали мешок и выпустили пух в мельниковой горнице, появился на крики их и причитания дедушка с плетью в руках и, как сам потом говорил, замерил их в раз, как Черкесов, ограничила и вовсе бабушка свои приемы. После всех этих злоключений, съездив как-то на базар, привез дедушка внуку фунт раковых шеек, любимых его конфет. «Держи-ка, брат, это тебе мое и отцовское спасибо за тьму египетскую. Отвадил ты бездельников от бабушки. Только в другой раз, гляди, в бабушкину горницу без спросу не лазь, а залезешь, не утерплю, выпарю, как Сидорову козу, так что и до новых веников не заживет». Бабушка, казачка донская, Наталья Ивановна Попова, была дочкой урядника с хутора Писарева. Далеко вдоль по речке Ширяю при впадении ее выловлю и растянулся этот хутор и разбросал дворы свои вдоль невысоких ее берегов. Что не двор, то и десятина, а то и две под садом. Превратили казаки весь хутор в сплошное море зелени, та, весной далеко в соседние хутора несла аромат стоявших в цвету деревьев. Торопясь по делам в станицу Иловлинскую, как-то влетел на хутор Писарев на вороной доброй паре, запряженной в новый тарантас, сотник Алексей Иванович Пономарев. Думал было проскочить его, не задерживаясь, да увидал у колодца молодую казачку, вытянувшую ведро холодной воды, остановился и попросил напиться. «Ты мне, господин сотник, ведро опоганишь?» «Как так опоганю? Что я, скотина, что ли? Был бы ты быка и верблюд, напоила бы, а вот тебе-то как раз и нельзя». Взглянул сотник в лицо смело глядевшей ему в глаза казачки и понял, что она из тех староверов, которые никому из посторонних посуды своей не дают. А была она такой красавицей, каких встречать ему не приходилось. Вышел он из тарантаса, попросил слить ему воды на руки, и спросил: «А чья же ты будешь?» «Отец мой Попов Иван Алексич, урядник он». «Это какой Попов, не Грекова ли полку?» «Говорили батяня, что Грекова». «Ага, ну перекажи ему, что вот, как вернусь из Иловлинской, заеду погостевать. А звать меня Алексеем Ивановичем Пономаревым?» «Поняла, чего тут мудреного?» «Поняла». Тронул сотник своих лошадей рысью, оглянулся. Стоит казачка у колодца и вслед ему смотрит. И стало ему почему-то так весело, такая его радость какая-то охватила, что все время, которое провел он в станице, было для него днями счастливого ожидания. Через 3 дня снова остановил он свою пару у колодца перед воротами урядника Попова, постучал в них кнутом и крикнул: «Эй, хозяин, не пустишь ли переночевать?» На стук его вышел сам урядник Попов, пригляделся получше к приезжему и так и всплеснул руками: «Господи Иисусе Христе, дать никак это вы, господин сотник?» «Я». «Ну, говори, примешь гостя али нет?» Распахнулись ворота, тихо въехала запыленная пара во двор, и крепко засел сотник в гостях у бывшего своего урядника. Узнали соседи, что завернул к Попову его офицер, пришли познакомиться да потолковать, выставил хозяин угощение, выпили гости и поели все, что на столе стояло, и все, что в печи было, и тогда поднялся их сосед, вахмистр Смирнов, поклонившись всем, сказал: «А теперь, милости прошу, ко мне пожаловать». И началось то, что называют казаки ходить по себе, от одного хозяина к другому, пока не обошли весь хутор, а обойдя так, и не заметили, что, почитай, неделя прошла, и лишь под воскресенье, проснувшись, наконец, снова в курине урядника Попова, выпив с похмелья чуть ли не с полведра взвару, поблагодарил сотник радушного хозяина, сел да и укатил. А укатил с тем, чтобы сказать отцу с матерью, что нашел он себе невесту по сердцу. Так выбрал себе подругу жизни дед Семенов. Крепко любил он ее, сделал полной хозяйкой, управлявшей домом Пономаревых. И в домашнем распорядке, и в делах церковных, в семейных отношениях, забрала она все в свои руки, а когда узнала, что первенец ее, Андрей, привезет из Санкт-Петербурга, где служил он в лейб-гвардии атаманском полку, молодую жену, им самим там, без родительского благословения, облюбованную, улыбнулась кротко и сказала: «Ну и дай Бог счастья, и ты меня мой-то вот так же, без материнского глазу, искал».